Глава 3. Магеллан исчез. Ровно 60 часов по плутонскому времени, неподалеку от одинокой скалы, в ледяной поверхности планеты открылись три гигантских шлюза. С орбиты они казались исполинскими дырками в замерзшем куске сыра. Словно гигантская свечка, из центрального проема вертикально всплыл острый нос вулкана, а затем и весь его длинный сигарообразный корпус с выпуклостями боевых башен и с антеннами. Крейсер поднялся на орбиту планеты и завис, обследуя своими мощными сканерами ближайший район космоса. «Все чисто, капитан», — доложил Глостер, стоявший на мостике вулкана, рядом с Алексом. «Передайте носу код свободного выхода», — приказал Крас хриплым голосом. В голове его гудел вчерашний хмель, и Крас даже завидовал своему помощнику, который выглядел как новенький, хотя вчера не уступал командиру. Глостер был ирландцем, а его предки – прожженными пьяницами, и он этим даже гордился. Хотя в военном звездном флоте пьянство строго каралось, на дальних планетах иногда можно было расслабиться. Тем более на Плутоне, да еще под руководством такого коменданта, как Бразини. А потому офицеры с вулкана пили как заведенные – за знакомство с командиром, за новую команду, за тех, кто в открытом космосе, за Плутона и его Бразинии, за космос без орбиты, гравитации и так далее. О боже, что это была за ночь? Есть капитан, отчеканил старший помощник и повернулся к стоящему рядом андроиду. Повторив приказ Краса, андроид, подключенный к центральному биокомпьютеру корабля, мгновенно выполнил приказ. С поверхности стартовала оса, немного похожая своей овальной формой на расплющенное яйцо. Ее защитная обивка отливала серебром. Спустя полчаса по земному времени, по которому шли часы всех кораблей в открытом космосе, оса поднялась на орбиту вулкана. Почти следом за ней появились еще две сверкающие свечки – крейсера «Людвиг» и «Берта». «Внимание капитанам охранения!» – раздался по внутренней трансляции голос Герхарда Адрихта, мгновенно раскодированный аппаратами крейсера. «Всем кораблям следовать в район звезды Кара. Первым идет вулкан, затем мы, следом Берта и Людвиг. Расчетное время прибытия в заданный район спустя 28 часов по земному циклу. Подтвердите полученный приказ». Крейсера связались с осой на секретной частоте и, вспыхнув сверхскоростными двигателями, устремились к месту испытаний. «Слушай, Джон», – пробормотал Алекс, сжимая руками голову, где бушевали сейчас все шумы далекой земли. «Прими пока командование, я пойду отдохну. Что-то мне не по себе. Разбуди меня, когда будем подлетать к району действий». «Понял, командир, будет сделано», — вытянулся по стойке смирно бравый ирландец. Крас медленно добрался до дверей внутреннего лифта, который за несколько секунд опустил его в капитанскую каюту. Очутившись у себя, Алекс еле добрел до гравитационного кокона на кровати и рухнул туда без сил. «О, Господи», — пробормотал он, засыпая, — «проклятые ирландцы. Ну зачем я выпил столько виски? Глостера все равно не перепьешь». Примирившись с происходящим, капитан вулкана мгновенно отключился в тот момент, когда крейсер набирал максимальное ускорение. Ему приснился шикарный сон. Он снова был в отпуске. Прошел год, и Алекс Крас вернулся из дальнего плавания в Тхимхур на очередной карнавал. Прибрежный город сверкал и шумел, как и в прошлый раз. С ласкового океана все так же веяли теплые ветры. Крас посвящался с Наоми и провел с ней бурную неделю. Опять были море, роскошная адмиральская яхта, Соломея, но на этот раз с ними был и сам адмирал Гримальди, который стоял за штурвалом и подносил им шампанское. Иногда ради удовольствия Крас гонял его в трюм за новой порцией выпивки или поручал какое-нибудь веселое дело, например, помыть палубу. Как это делали древние матросы. Адмирал все выполнял исправно, не теряя важного вида, чем очень веселил Наоми и самого Краса. Вернувшись в порт, они опять увидели на причале грустного мача, но на этот раз без Розы. Крас решил, что бы то ни стало, наладить с ним контакт. Ему надоела эта платоническая и безответная любовь втроем. Спустившись по трапу, Алекс прямо тут же на пирсе влил в него бутылку текилы и поговорил по душам. Мача оказался нормальным, несчастным мужиком. И обещал больше не морозить глаза, а если не в моготу, сделать себе харакири. На этом и расстались. Африканская женщина осталась за Красом, а мача был окончательно отставлен. Проснувшись, Алекс еще некоторое время вылеживал, смакуя сон, но в конце концов встал. Как-никак шел ответственный эксперимент, и он находился на службе. Негодяй Глостер не выполнил приказ и почему-то не стал его будить. Это означало только одно, что ничего существенного Красс еще не проспал. Так оно и оказалось, когда заспанный Красс в сомнамбулическом состоянии вновь появился на капитанском мостике Лукана, крейсер уже пару часов как дрейфовал в районе проведения эксперимента в ожидании указаний с осы. А когда Алекс наконец сфокусировал свое зрение на приборах и происходящем прямо по курсу, то не стал наказывать Глостера, поскольку прекрасно выспался и был полностью готов к предстоящей миссии. Сверкая бортовыми огнями, оса, словно исполинское серебристое яйцо, находилась, казалось, совсем рядом. Берта и Людвиг расположились чуть позади Вулкана, с двух сторон прикрывая путь к району испытаний. Сразу за ними находилось небольшое поле астероидов. А слева по курсу, на расстоянии в пол светового года, темнела потухшая звезда Кара. Сейчас она была окаменелым черным гигантом, хотя когда-то извергала в пространство огромное количество смертоносного излучения и причислялась к классу А. К счастью, ни одной населенной планеты рядом не находилось. В систему звезды, по данным биокомпьютера, входило 5 планет, 2 из которых были по размеру сходны с Землей, а 3 превосходили ее в сотни раз. Но все они стали ледяными шарами, с тех пор, как потухла их звезда. «Что там происходит?» – спросил Алекс, ткнув пальцем в направлении осы. «Пока оса проводит тестирование своего оборудования во всех режимах, подает стандартные радиосигналы, к эксперименту пока не приступили». «Отлично», – подумал Алекс, – «значит, я действительно не все проспал». Словно в ответ на его мысли заработал канал связи с осой. «Внимание на Вулкане», – говорит Герхард Адрихт. «Наша великая миссия начинается. Все приборы готовы, наши операторы тоже. Через 30 минут по земному циклу начинаем эксперимент». «Вулкан, как обстановка в открытом космосе?» Красс посмотрел на старшего помощника, тот жестом показал на приборы и поднял вверх указательный палец. «Все в порядке», – успокоил Алекс начальника экспедиции. «Космос чист, никаких неопознанных объектов. Мы контролируем ситуацию». «Отлично, тогда всем кораблям отойти как можно дальше от этой точки». Алекс опешил. «Как это отойти?» «А кто будет вас прикрывать?» «У меня есть приказ коменданта Бразини обеспечить охрану эксперимента». «У вас, капитан Красс, есть приказ выполнять мои приказы», – неожиданно жестко сказал Адрихт. «И этот приказ вам отдал сам комендант, не так ли?» «Просто вынужденная мера предосторожности, и вам придется подчиниться». Алекс сморщился, он терпеть не мог подчиняться гражданским, но на этот раз яйцеголовый был прав. Приказ от Бразини действительно имелся. «Ладно», – нехотя подчинился он. «Всем кораблям охранения отойти от точки А на максимальное расстояние и ждать дальнейших указаний. До начала эксперимента 30 минут по земному циклу». Крейсера подтвердили получение приказа и стали медленно пятиться к полю астероидов. Вулкан также медленно последовал за ними. «Что они задумали, капитан?» – спросил молчаливый до сих пор Глостер. «Кто их разберет, этих ученых?» – ответил Алекс и неожиданно для себя гаркнул. «Но наша задача охранять их», – старший помощник Глостер. «Так точно», – Джон вытянулся по струнке. «Этот дослужится до адмирала Звездного флота, если не сопьется», – решил про себя Красс. «А он не сопьется. Запасов виски не хватит во всей галактике». В этот момент произошло что-то странное. Вокруг осы появилось невыносимое для глаз свечение. Круг яркого ультрамарина, который быстро расширялся. «Началось», – проговорил Алекс, не отрывая взгляда от главного экрана. Все изображение, с которого фиксировалось андроидами, и автоматически заносилось в память главного биокомпьютера корабля. «Капитан Красс», – обратился к нему с металлическим спокойствием андроид связи. «С вами хочет поговорить командир крейсера Людвиг». «Черт побери, нашли время», – выругался Красс. Но добавил: «Соединяй». Через секунду в наушнике связи раздался голос капитана Кемпински. «Капитан Красс, наши сканеры зафиксировали резкое гравитационное изменение на орбитах, движение нескольких астероидов. Биокомпьютер уверен, что это не характерно для объектов космического происхождения». «Что?» Алекс, казалось, ушам своим не поверил. «Ты хочешь сказать, что астероиды самостоятельно изменили орбиты?» «Да, капитан, 3 самых крупных из них уже сдвинулись к границе поля астероидов. Всего за несколько минут по земному циклу. Они приближаются к нам». У Красса в душе зашевелилось отвратительное предчувствие. «Кемпински, астероиды не меняют орбит произвольно». «Ваш приказ, капитан Красс». «Стреляй во все, что движется, черт побери. Это не астероиды». понял, капитан. Я только хотел уточнить. Голос Кемпински пропал за грохотом помех. Что происходит? Рявкнул Крас на андроида связи. Неожиданно появился очень мощный источник радиопомех. Связь с крейсером Людвиг прервана. Отчеканил андроид металлическим голосом. Алекс повернулся к старшему помощнику. Глостер, что дают сканеры дальнего обнаружения? Джон и без того уже внимательно смотрел на приборы и получал короткие донесения от андроидов управления и из центрального биокомпьютера. Спустя 30 секунд он оторвался от приборов и доложил. Крейсер Людвиг уничтожен неизвестной энергией из неопознанного источника, капитан. Он разломился надвое, а затем взорвался. Все погибли. Рядом с местом его гибели отмечен колоссальный выброс энергии, которая создает помехи, глушит все каналы связи и не поддается сканированию. Что это такое? Гарварийцы? Нет, капитан. Пока не ясно, даже нападение ли это. Нигде не зафиксировано ни одного космического корабля. Однако этот источник движется по направлению к Берте. Кроме того, отмечено резкое усиление гравитации в районе звезды Кара, в районе самой массивной из 5 планет ее системы. Нас самих начинает притягивать к этой планете. Крас округлил глаза от удивления. Направленная гравитационная ловушка? Такого оружия ни у гарварийцев, ни у самих землян еще не было. А про менее развитые расы и говорить не приходилось. Они не представляли опасности. Значит, это что-то новое. Хотя, может быть, так действует на звездное пространство Магеллан? Мысли проносились в голове капитана с бешеной скоростью. Он взглянул на главный экран. Что происходит с осой, Джон? Визуально она пока находится на месте, но... Что но, Глостер? Алекс впился глазами в старшего помощника. Она не определяется сканерами объема. Крас перевел взгляд на сверкающий огненный шар, который теперь находился на том месте, где раньше был космический корабль-исследователь. Самой осы за сверканием пространства уже не было видно вообще. Но она ведь там, Глостер. Джон промолчал, считывая показания приборов. Разрешите сообщить, капитан. Вежливо вмешался в разговор андроид связи. Поступил сигнал о помощи с крейсера Берта. Корабль столкнулся с несколькими метеоритами. Он сильно поврежден. На нем не действует навигационная система, вооружение и силовые установки. Он двигается по направлению к поясу астероидов. Андроид на секунду замолчал. Сигнал прервался. Теперь не работает и связь. Отлично! Воскликнул Крас. Хотел бы я знать, что, черт побери, происходит рядом с этой дурацкой звездой? «Это нападение или звездный шторм? Глостер?» «Капитан», — ответил старший помощник, — «неизвестный источник энергии приближается к нам. Точнее, 3 источника». «Огонь всеми орудиями. Я не стану легкой мишенью, кто бы это ни был». «Есть, капитан». Джон повернулся к андроидам управления огнем. «Тяжелым лазерным орудием батареи левого борта открыть огонь по приближающимся объектам». Вулкан немного повернулся и дал залп левым бортом. Лазерные лучи выплеснулись в пространство и унеслись по направлению к цели. «Цель поражена?» – уточнил Алекс. Глостер выслушал доклад андроидов и ответил. «Нет точной информации, капитан. По сообщениям приборов, хотя те, кажется, сошли с ума, залп прошил их насквозь, но не причинил вреда. Они по-прежнему приближаются». «Дать еще залп?» – приказал Крас. Вулкан открыл ураганный огонь всеми орудиями, но, казалось, лазерные пушки били в пустоту. Спустя несколько минут 3 огненных шара стали отчетливо видны на главном экране. Черт побери, как они похожи на осу! Успел подумать Крас. Вслед за этим ударная волна огромной мощности накатилась на вулкан. Крейсер тряхнуло так, словно он на полном ходу наскочил на астероид. Последнее, что успел увидеть Алекс, прежде чем потерял сознание, это пролетевшие совсем близко и сине-белые сверкающие шары. Голос доносился откуда-то из темноты. «Капитан! Капитан! Вы меня слышите?» Алекс усилием воли открыл глаза. Над ним склонилась размытая фигура. «Кажется, слышу», — пробормотал Крас. «Вот, выпейте, это вас подбодрит», — предложила фигура голосом Глостера. Алекс ощутил губами холод стекла, и в рот заструилась терпкая жидкость, от которой мгновенно прояснилось в голове. Крас поперхнулся, пристал и осмотрелся. Он по-прежнему находился на мостике, но сейчас повсюду царил полумрак, который едва разгоняло тлеющее аварийное освещение. Сознание вернулось, вместе с ним вернулись и вопросы. «Что произошло, Джон?» «Не знаю, капитан». Вулкан едва не раздавил ударной волной от непонятного взрыва. Вся носовая часть разворочена, сканеры не работают, уничтожены все лазерные батареи, главный биокомпьютер и большая часть андроидов управления. А команда? Живы только вы, я и еще десяток офицеров. И из хвостовых отсеков обслуживания энергетических установок. «О боже!» – простонал Крас. «А что с двигателями?» «Три полностью уничтожены, а четвертый, к счастью, еще способен развивать половину мощности. Частично удалось восстановить главный экран, но связи с Плутоном пока нет». Крас встал на ноги и, слегка покачиваясь, добрался до главного экрана. Несколько минут он, не отрываясь, созерцал пустынный район космоса, где проводился эксперимент, а затем спросил: «Глостер, а где оса?»